Валь, привет. Привет. Слышала сегодня выступление Путина? Слышала. По телевизору? Нет, по радио. Что думаешь по этому поводу? Да о чем мне думать? Не, ну знаешь, что в стране-то творится? Чего творится? Кризис? Да, кризис, обесценивать денег, девальвация будет вот. Да? Угу. Кошмар. Меня вот на работе уже сократили. Да? Да. Что это? Ну, зарплату понизили, и все, теперь я вот за копейки работаю, у меня денег не хватает. Ты сам ушел или тебя ушли? Не, я сам ушел. Вот так вот. Угу. Что думаешь вообще по поводу вот всей этой ситуации с долларами, с евроми? Да. Нет, о чем мне думать. Тебе вообще пофиг на доллар, да? Доллар и кот на плату, вот ты. Ой, завидую, Валь, я тебе даже вот. Пофиг. Говорю, я тебе завидую, тебе пофиг на все. Чего завидуешь? Не, ну, как бы, вот, все так беспокоятся, кризис, а тебе вот все равно на этот кризис. Да потому что у меня ничего нет поэтому. Для тебя там радость, там, тебе жизнь такая, в пятерку сходить, картошку, капусту купить и потом читать. Прийти домой и читать. Ну, вот, пенсии хватает на капусту, на картошку. Валя, ты в курсе, что это легенда-то? А? Ты в курсе, что это легенда? Пранк-легенда. Легенда пранка. Чего ты болтаешь? От меня ничего не нужно. Я говорю, ты в курсе, что тебя называют легендой русского мата? А, легенда мата? Да. Ну, кто сейчас все умеет ругаться? Да нет, просто про тебя фильм хотят снять. Ты это в курсе? Нет. Фильм даже от того, что матом ругаешь. Ну ты просто легенда, ты с 2007-го всех веселишь матершинками. Ну правильно, чтобы не приставали, телефон трещит, я их посылаю. Просто вот, ну, у тебя такое приглашение фильм снять, и как бы мы тебе денег даже заплатим за это. Кому заплатим? Тебе. За что? Ну, чтобы с тобой фильм снять. Нет, я никуда не пойду сниматься. Не, ну, можешь не сниматься, но как бы в квартиру нас можешь пустить, мы-то фильм снимем про тебя. Я еще не ебнула, чтобы в квартиру кого-то пускать. Не, ну, просто мы твою биографию хотим вот так вот снять, и как бы вот фрагмент... Ничего это мне не нужно, наоборот, я в запрете. В смысле ты в запрете? Запрещаю все ваши дела. Mm-hmm. Нахуя мне все это нужно? Ну, как, для биографии, чтобы потом Русланчик увидел, какая у него знаменитая бабка. Не волнуйся, он все про меня знает. Не все. Нет, все. Даже про то, как ты зажигалки войну тушила, да? Ну, зажигалки, может, и не знает. Не, ну мы как бы вот с этого момента начнем, вот с того момента, как ты в куклу играла, и вот постепенно, и вот сейчас, чтобы ты снялась в главной роли и предоставила нам свою квартиру для съемок. Хуй тебе, а не квартиру. Нашел дурочку. Так мы же ее не навсегда хотим. Да, сейчас кинематограф отстроить хотят в моей квартире. Не, надо на сам фрагмент запечатлеть, как ты ее покупал, ну, как тебе ее дали, вот ты пришла домой и сказала, все это мы... Ну, какое ваше дело, как я купила, кто мне ее дал, это вас не касается. Ну, фильм, ну, для фильма надо обязательно, Валь. На свет дохуя квартиры, всех иди и спрашивай, где взяли. Ну, так мы фильм-то про тебя снимаем, а не про других. Не надо про меня фильмы снимать. Не, ну что плохого? Как бы многие хотят как бы в фильм попасть. Делать вам нехуй, идите работайте, чем какие-то фильмы снимать. Ну что, с работы вот сейчас туго в стране, что вот еще делать? Или приходится фильм снимать, чтобы денег заработать? Грузчикам куда-нибудь иди, они везде требуют. А что грузчикам платят копейки, как и мне? Не проживешь на такую зарплату, так что надо фильм снимать в твоей квартире. Валь. Хуй вам, а не фильм. Пошли вы нахуй от меня все. Ну, стой, подожди.